Александр Улеев. Мыша и Дэн. Часть первая. Нулевки. Читает Струкова Александра. Пролог. Солнце, чуть касаясь верхушек сосен, причудливо осветило зеркальную гладь Валдая. Кутаясь в вечернюю дымку тумана, к небесам устремились купола Иверского монастыря, напоминая людям о незыблемости и непогрешимости бытия. Природа неспешно затихала, уступая место ночной тишине. Виктор, облокотившись на забор, провожал взглядом удаляющуюся машину. Ну вот, все и завертелось. Можно ставить крест на его размеренной жизни и работе вдали от суеты и людей. Переданная от главы государства просьба, озвученная представителем президента, заставила глубоко задуматься. Осилит ли он? Не подведет ли людей, которые пошли за ним? Но тут же сам себе и ответил. Дорогу осилит лишь идущий по ней. За 5 лет работы в проекте достигнуты такие вершины, о которых он не мог и помыслить в самых своих смелых мечтах. Его окружают преданные науке люди, готовые сутками просиживать в лаборатории для достижения цели. Рядом с ним любимая женщина, ради которой он готов, как юнец, совершать подвиги. У него есть цель, которая в начале пути казалась утопией, а сейчас обрела реальные перспективы. У него есть все, кроме времени увидеть результат. За спиной послышался шорох шагов, и за плечи обняли руки любимой. «Витя, пойдем домой, свежо становится». «Да, сейчас пойдем». Но мужчина лишь крепче сжал в руках забор, еще раз вспоминая события сегодняшнего утра. Поднялся он рано. Хотелось проверить своих подопечных, двух лабораторных мышей Ромео и Джульетту, первым. Хотя думать, что он один переживает за чистоту эксперимента, верх наивности. Наверняка, как только он зайдет в лаборантскую, невозмутимый Грин привычно бросит через плечо. Грызуны живы-здоровы и снова хотят жрать. И куда в них только лезет? Вообще-то он Гриша, но ядовито-зеленые волоса, торчащие из-под банданы, навеки окрестили его вначале «зеленкой», потом «гоблином», и лишь в обители коллеги снизошли до нейтрального – «грин». Заварив 2 чашки кофе, он устроился возле окна, наслаждаясь напитком. Вторую поставил на тумбочку возле жены. Нина все еще нежилась в кровати, и даже запах кофе не мог потревожить ее законный отдых в выходной. Скрип тормозов возле дома – и последующая трель видеофона резко оборвала утреннюю идиллию. Виктор, недоумевая, кому он мог понадобиться с утра, оставил чашку и двинулся к монитору, мигающему вызовом возле двери. Нина села на кровати и с ненавистью посмотрела на сигнализирующий прибор. «Нет, нет, нет, только не сегодня! Ну за что мне все это?» Она обессиленно откинулась на подушку и натянула на себя одеяло. В активированном экране стоял невозмутимый Николай и прутиком воевал с одуванчиками. Заметив, что индикатор приема вызова с красного сменился на зеленый свет, улыбнулся в зрачок видеокамеры. «Я тут мимо проезжал, дай, думаю, к другу заверну, с хорошими людьми познакомлю». И, приблизившись к камере, вкрадчиво проговорил. «Солнышко, вставай, сна уже не будет». Из глубины комнаты раздался обреченный стон жены. За спиной Николая послышалось хлопанье автомобильных дверей и гул голосов переговаривающихся людей. Вздохнув, Виктор нажал на кнопку разблокировки дверей и двинулся встречать утренних визитеров. Чтобы всех разместить в маленькой гостиной, пришлось собрать всю имеющуюся в доме мебель. Рассадив за добротным круглым столом из массива всю эту гомонящую компанию, Виктор окинул взглядом гостей. Столь ранний визит – подразумевает или очень хорошие новости, или очень плохие. С каких начнем? Высокий и плотный мужчина, погладив бороду, прокашлялся. Новостей много. И хороших, и не очень. А еще больше неожиданных. С каких начать? Виктор покачал головой. «Карл Фридрихович, неожиданности в нашем ремесле ведут или к сенсации, или к катастрофе. Думаю, на десерт их оставить будет разумно». «Думаю, да. Тогда на правах главы всей этой нашей научной братии позвольте представить нового в нашем круге человека. Эдуарда Яковлевича Коган. В принципе, он сам поведает, зачем здесь всех глав отделов собрали. Невысокий, коренастый мужчина, услышав свое имя, встрепенулся и, оторвавшись от планшета, кивнул головой. «Очень рад личной встрече со всеми вами. Здесь я представляю правительство РСФСР и уполномочен от имени главы государства вносить дополнения и получать разъяснения по отдельным вопросам». Со стороны кухни послышался смех, и в комнату вошли две женщины, несущие подносы и распространяющие вокруг себя запах кофе, чая и ванили. Нина уже смирилась с неизбежным крахом выходного, блистая ухоженностью и гостеприимством. Ее сопровождала Кристина, светловолосая, с правильными чертами лица женщина, которая могла стать источником вдохновения для художников и поэтов, а при своем появлении в любом обществе заставляла мужчин втянуть животы. Виктор помог женщинам выставить приборы, а когда они заняли место за столом, Эдуард Яковлевич продолжил. «Для начала позвольте провести бюрократическую процедуру и подтвердить полномочия всех присутствующих. Для этого активируйте на текстах договора значок «Конференция» и запустите синхронизацию гаджетов». Через минуту над столом возникла проекция бегущей строки с предупреждением не отключать устройство до полной проверки. А когда шкала прогресса достигла 100%, сменилась зеленым уведомлением об успехе процедуры. Эдуард Яковлевич удовлетворенно кивнул. «Ну, с официальной частью вроде все. А теперь непосредственно к делу. Как вы знаете, проект освоения Марса завершился полным успехом. Многоразовый корабль серии «Энергия Буран» успешно вышел на орбиту планеты. Группа специалистов и грузов доставлена на поверхность, где развернут модуль для их комфортной работы. Выведена спутниковая система ретрансляции «Луч», а с базой ученых установлена устойчивая связь. Миллиарды народных денег не выброшены впустую, и страна подтвердила свой статус лидера космических технологий. Перспективы этого настолько велики, что не стоит их расписывать. Сейчас завершаются испытания новых космических двигателей серии «Протон», что сократит полет до планеты с 6 до 3 месяцев. Это, так сказать, официальная общедоступная информация. Мы же поговорим о нашем вкладе в это, а также перспективах реализации ваших наработок во вполне земных условиях. Виртуальная капсула дистанционного управления кораблем превзошла все ожидания, вызвав восторг наших астронавтов и зависть за океаном. Там брошены все силы ученых и спецслужб на поиски технологических решений. Мы им помогли в этом нелегком деле, слив отдельные характеристики устройства, а заодно направив все их потуги в нужном нам направлении. Нужно на 100% их уверить, что эта дорогая затея – лишь причуда варваров, которым деньги девать некуда. Потому, чтобы отвлечь недоброжелателей от истинных целей работы, решено обнародовать некоторые результаты исследований с последующим привлечением международных специалистов в параллельный проект по разработке и внедрению в массы этого устройства. Перспективы применения виртуальной капсулы от медицины и обороны до индустрии развлечений. Оставим право США, как самых продвинутых в этом направлении, на развлечения, а сами займемся всем остальным. Нужно развернуть полномасштабную рекламную кампанию потенциалов изделия. Думаю, 2 лет нам хватит, чтобы обеспечить рынок планеты качественным продуктом. Ряд азиатских компаний уже высказали желание приобрести эксклюзивные лицензии и запустить производство изделий в поток. Нам этого времени как раз хватит, чтобы подтянуть технологию. Вкратце, это все. В тонкости задумки вас посвятит Карл Фридрихович, а Николай обозначит приоритеты безопасности. Ну а теперь обсудим рутину, все наши успехи и пожелания. Прошу вас по отделам и направлениям кратко обрисовать ситуацию, а через недельку предоставить мне подробный отчет. Да, как вишенка на торт, хорошие известия. Государство, учитывая успех и перспективность направления, включает вас в приоритетную группу и снимает лимит финансирования. Судя по улыбкам, вам есть куда деньги потратить. Дружный смех стал подтверждением его мысли, и несколько часов под чай с плюшками они обсуждали дальнейшие перспективы исследований. Та памятная встреча в 2124 году руководителей и исполнителей проекта «Иллюзия» дала новый, вполне земной виток исследований. Специалисты, участвовавшие в проекте, воплощали свои задумки, технологические решения в земных условиях. Упрощались материалы и электронная начинка, что резко удешевляло изделия. Индустрия развлечений перебиралась в виртуальное пространство и захватывала умы миллионов своей реальностью. Вся эта наносная шелуха прикрывала истинные стремления российских ученых победить межзвездные расстояния. Освоение виртуала было лишь зримой частью глобальной задумки «Звездная миссия», в которой участвовали миллионы специалистов со всей страны, объединенных государством в могучий интеллектуальный кулак. Виктор был искренне благодарен Николаю, своему лучшему другу, а по совместительству и начальнику безопасности, за то, что попал в этот проект и соприкоснулся с тайной. Их судьбы переплелись 15 лет назад, в одной из стран Востока, где шел очередной конфликт за контролем над остатками углеводородных ресурсов. Два заклятых друга, Россия и США, в очередной раз бутузили друг друга руками своих союзников. И он, человек, далекий от умерщвления себе подобных, прекрасный нейрохирург, с отличием окончивший военно-медицинскую академию имени Кирова, практикующий врач, доцент Института мозга имени Бехтеревой, оказался там, где ему совсем казалось не место. Причины этому были вполне вескими – быстрое продвижение в военной карьере. Достигнув своего гражданского потолка в звании майора, он решил ускорить карьерный рост, где открывались перспективы попасть в загадочный и окутанный тайнами проект «Дальний космос», только-только набирающий обороты и поглощающий специалистов всех направлений. Попасть в него означало блестяще продолжить карьеру ученого в направлениях, далеких от земной суеты, с ее борьбой за остатками ресурсов и глобального перенаселения планеты. И как вершина, сподвигнувшая его на неординарный ход, это богатейшая практика военно-полевой хирургии с ее нестандартными решениями, когда счет в их принятии идет на минуты. Именно такой ход операции и спас жизнь капитана ФСБ Медведева Николая Степановича с веселеньким позывным «Шатун». Их группа сопровождала специалистов электронного контроля локаторов после ремонта оборудования на дальних точках оповещения. Блестяще выполнив поставленную командованием задачу, они возвращались на базу. Усталые, после недельного рейда по безжизненным пескам, они взобрались в вертолет. И на взлете какой-то сын пустыни из допотопного ракетного комплекса атаковал их вертушку. Бронированный корпус выдержал удар, но внутренняя карбоновая обшивка треснула и отправила в полет несколько осколков, один из которых и попал в голову Николая, снявшего тактический шлем, казалось, в совершенно безопасном месте. Виктора известили о ранении в голову бойца, и к возвращению группы ФСБ все было готово к операции. Подготовив пациента, он привычно запустил аппаратуру диагностики, начав настраивать хирургического робота «Эскулап». Каково же было его изумление, когда хваленая азиатская аппаратура не обнаружила инородного тела в голове. Ответ на эту загадку пришел позже, когда он узнал, что композиты в военных технологиях полностью поглощают все виды излучений и радиоволн, делая бесполезной многомиллионную аппаратуру, создатели которой даже не подозревали, что такие материалы существуют. Тогда он, задвинув в угол груду бесполезной электроники и внутренне ежась от остроты момента, приступил к старой доброй лоботомии, ручками продвигаясь по святая святых человеческого организма. Операция длилась больше 6 часов. Все это время он слышал только шорох халата медицинской сестры и позвякивание инструмента, полностью отрешившись от окружающего мира. Лишь потом он узнал, что вся группа бойцов, несмотря на усталость, просидела возле медицинского комплекса, дожидаясь результата операции своего командира. А весь медперсонал, застыв у мониторов камер видеонаблюдения, наблюдал за работой вслепую доцента Института мозга, блестящего выпускника военно-медицинской академии, практикующего нейрохирурга, автора 10 публикаций о нейрологии Старицкого Виктора Афанасьевича. Операция прошла удачно. Николай отправился в Россию восстанавливать здоровье, а через полгода закончилась командировка Виктора. Вернувшись в родные пенаты, он был обласкан начальством и сильными мира сего, получил очередное звание и прикоснулся к миру высоких технологий корпорации «Роскосмос», благополучно пройдя аттестацию в проект на профпригодность. Частенько встречался с Николаем, который, оставив военную службу, влился в систему безопасности страны, затерявшись в одной из десятка безымянных контор. Как ни крутил Виктор друга, о роде его деятельности тот лишь отшучивался, что служба его трудна и опасна. Зато таких тайн не было у их благоверных, которые могли до микрон разобрать какую-либо тему, создав из онных что-то совершенно новое, искренне удивляясь, как такое могло получиться. Кристина, супруга Николая, была эмоциональной, широко эрудированной женщиной с отличием окончившей Санкт-Петербургский ГСУ. Высокая, светловолосая, с идеальными чертами лица и точеной фигурой, несмотря на рождение двух мальчиков, она в корне опровергала стереотипы о блондах, обладая недюжинным интеллектом, подкрепленным логическим обоснованием своих доводов. Ее мальчишки выросли и, выбрав как отец военную карьеру, мотались по необъятной стране, изредка позванивая матери. Нина, так же как и Виктор, занималась медициной, самым ее сложным направлением – педиатрией. Потеряв свою дочь в младенчестве из-за банальной пневмонии, она, несмотря на все уговоры и уверения Виктора, не решилась на второго ребенка, искренне посвятив всю себя своим маленьким пациентам. Невысокая шатенка с целой россыпью веснушек притягивала взгляд изумрудом своих глаз. Как любит шутить Виктор, он влюбился в ее глаза, а потом обнаружил и все остальное, столь же бесценное. В тот памятный вечер, 8 мая 2119 года, собравшись на юбилей Виктора, они прекрасно провели вечер. Когда кончились поздравления юбиляра с полтинником, гости разошлись по домам, а женщины намывали посуду на кухне. Николай мотнул головой в сторону кабинета. «Нужно поболтать». Таким серьезным он его еще не видел и заинтригованный прошел в кабинет. Разлив по бокалам коньяк и устроившись напротив Николая в кресле, он вопросительно посмотрел на друга. «О чем разговор?» С минуту помолчав, грея в ладонях напиток, он, блаженно прикрыв глаза, сделал небольшой глоток. «Над чем сейчас работаете?» Виктор чуть не поперхнулся от услышанного вопроса. С трудом проглотив коньяк и прокашлявшись, он недоуменно уставился на друга. «Ты к чему это спрашиваешь?» Николай открыл глаза, в которых сверкнули веселые искорки. «Помнишь о подписке? Это хорошо. О ней забудешь. А коль запамятуешь, то прозреешь уже седой и больной. Но если без шуток, Коля, объяснись. Вроде поводов не давал». «Потому что не было повода, и разговор этот...» «Корпорация высоко оценила 10 лет твоей безупречной работы и хочет предоставить тебе отдельный проект. Но до начала разговора кое-что нужно подписать. Прочти внимательно, взвесь свои силы и только после этого принимай решение». Николай извлек из дипломата титановый контейнер для хранения и, поколдовав над шифром, протянул Виктору документ. «Я пока в гостиной посижу. Торопить не буду, но ответ ты должен дать сегодня». Оставшись один, Виктор пододвинул поближе электронный лист, активировав его. Замелькало предупреждение, что текст документа будет доступен после подтверждения биометрических данных адресата. Ухмыльнувшись, он прижал большой палец к биосканеру. После короткого укола замелькало предупреждение, что будет произведена идентификация по 7 уникальным биометкам высшего уровня доступа. А пользователю рекомендуется не прерывать контакт устройством во избежание уничтожения текста документа. Надпись несколько раз мигнула красным и поменяла свой цвет на зеленый текст приветствия. Пробежала строка об успешной проверке, и на экране появился герб РСФСР. Пролистнув электронную страницу, Виктор углубился в чтение. Через час, поставив биометрическую подпись, он вышел из кабинета, протянув документ Николаю. Женщины сидели за столом возле окна, и в руках Нины он увидел такой же договор. Супруга вопросительно посмотрела на Виктора и после его короткого кивка активировала гаджет и поставила подпись о неразглашении государственной тайны и разделении ответственности с мужем за утечку информации стратегического значения. К Коля, что дальше? А дальше, Виктор, будет новое место и фантастический проект. Кстати, ты рыбалку любишь? Какую рыбалку? Самую настоящую, с удочкой, червями и комарами. Искренне рассмеявшись, он обнял друга. Добро пожаловать в самую секретную часть проекта. Берегитесь, пришельцы, скоро мы до вас доберемся, а то разлетались тут.